одиночестве. Я сижу у берега и считаю камушки. Для чего, для чего? Чтобы не заметили, люди не заметили, что люблю на свете я лишь его одного. Вдруг ударит молния, грозовая молния, и дождем по сердцу мне. А облака, как река. Если тебя вспомню я, значит я сошла с ума. Значит я не сильная, но пока все подскажи. Или обмани сердце мое, проси.